кому кого спитывать. Всем здравия. С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, Алексей. Добрый день, дорогие друзья. Рад очередной встрече с вами. Мы продолжаем записывать цикл передач «Воспитание и образование», и сегодня будем рассматривать четвертую тему — «Развитие детей в системе образования». Как всегда, Александр, тебе слово для того, чтобы ты начал развивать эту тему. Пожалуйста. Ну, друзья, мы уже три передачи в этом цикле сняли с Алексеем, да, надеюсь, мы как бы зацепили ваше внимание. Еще раз подчеркну, что, конечно же, мы не сможем все, абсолютно все тонкости, так сказать, системы воспитания и образования, так сказать, пояснить, растолковать там и так далее. Но мы искренне стараемся обратить ваше внимание на наш взгляд, узловые моменты, и, наверное, далеко же не все, но чтобы вы могли задуматься о том, что же происходит на самом деле в системе и воспитания, и образования. И когда этот вопрос становится для вас, так сказать, очевидным, что существует очень много проблем, потеряны наши традиционные системы в этом направлении, то, естественно, мы, как взрослые люди, начинаем искать, что же делать. Вот. И сегодня нам хотелось бы поговорить о том, как осуществляется система образования и на что следует обратить внимание уже применительно к некоторым направлении внутри самой системы образования. Я бы хотел еще раз напомнить, друзья, такие простые факты. Мы даже не задумываемся, мы часто отдаем своих детей то ли в садик, то ли в школу, и полагаем, что этого достаточно. А та система, которая принята сегодня, причем она уже достаточно давно набирает силы, за исключением разве что вот этого периода советского, где была совершенно другая альтернативная система образования, за что еще президент Америки Кеннеди, когда Советский Союз первым запустил спутник в космос, он говорил, да, мы, говорит, советам проиграли именно за школьной партой. И тогда схватили за голову, стали думать, как же нашу систему образования не свести до уровня, так сказать, примитивно, что мы сегодня и наблюдаем. Но в прошлом веке были проведены такие исследования, к примеру, да, было исследовано 730 учеников, да, и в этих 730 учениках буквально после первого года обучения уже было обнаружено более 1100 проблем, связанных и со здоровьем, и с психикой, и с многими-многими другими вещами. То есть эта система была показана, так сказать, именно вот этим статистическим исследованием, что она просто разрушает человека и ребенка в том числе. Или хотя бы вот совсем недавно исследование уже у нас в России показывает, что даже после первого года обучения уже у 60-70% учеников проблемы с психикой. И вот здесь, как ни странно, обучение тому, что мы называем чтение, как первичное, так сказать, вхождение в мир культуры, искусства, литературы, вот, уже здесь начинаются очень многие проблемы. Ну, во-первых, сегодня принято то, что называется скорость чтения, да, когда ребенка учат запоминать звуки, вот, не как образ буквицы, который у нас был, зело или земля. Вот. Само уже образ, который стоит в наших традициях за буквицей, это уже раскрытие мира, а не просто «з», ну, звук и все. На этом все заканчивается. А когда еще включили скорость чтения, да, то оказывается, ребенок получает похвалу, хорошие отметки только за то, что он пробарабанил быстро текст. Вот. А то, что он его не запомнил и даже не понял, о чем этот текст, это уже никого не волнует. А теперь представьте, друзья, мы выпускаем кучу литературы, мы, так сказать, создаем какие-то там образцы культуры, связанные с письменностью, да? А дети наши сегодня их просто не понимают. Ну, для чего это все и куда мы движемся? Уже вопрос сам собой напрашивается. Вот. Мало того, наша традиционная культура в письменности связана с тем, что раньше была древнеславянская буквица, которая состояла из 49 букв. А еще есть такая вещь, как она там, я забыл, из 144 букв, Леша, может, напомнишь, всеисветная грамота, да, вот. Так вот, Древнеславянская буквица – это же, по сути дела, удивительное явление вообще в культуре русского народа. И каждая буквица, 49 букв – это своего рода матрица заветов, матрица отношений к жизни, матрица своих взаимоотношений с людьми, с собой. И она позволяет, так сказать, очень многие вычислять факторы нашей жизни, что развивать, ну и так далее, и так далее. Это все забыто, к сожалению. Вот. И сегодня, когда дети, так сказать, тарабанят эту скорость чтения, не понимают, не чувствуют, не воспринимают весь тот образный ряд, который стоял за нашей буквицей, вот, все это превращается в просто набор каких-то, так сказать, звуков абсолютно бессвязных. Вот. И только ну, какая-то долгая тренировка, вдалбливание, что вот это звук там, в сочетании с этими звуками значит слово такое-то. Да? Вот. И творческий потенциал ребенка в этом контексте вообще не включается. Он перестает вообще воспринимать буквы, которые олицетворяет собой очень многие явления природы, за которыми стоят те образы, которые насыщают нашу жизнь. Умение, так сказать, взаимодействовать с этими образами, делать человека творческим. Вот этот потенциал, вот это вот особенности традиционной культуры наших предков, они, к сожалению, сегодня во многом утрачены. И только, ну, я бы сказал так, ценой неимоверных усилий сейчас это все поднимается на поверхность и так далее. А дальше что следует, если мы забываем то, каким образом можно научить ребенка читать, да? Вот. Что получается? Если ребенок не научился читать, не научился понимать текст, о чем он говорит. Если ему не помогли в результате чтения текста, да еще и учиться анализировать, какие понятия присутствуют в тексте, в книге присутствуют, каким образом можно передавать смыслы с помощью этих слов, у него не вырабатывается это мышление. То есть более сложные вещи для ребенка становятся просто, ну, мягко говоря, недоступными. И что получается, если вот допустим, ну мы как-то, Леша, упоминали с тобой, что раньше, допустим, у нас в советской школе была целая, так сказать, куча предметов, которые связаны с природой. Ну, там ботаника, такие вещи, как зоология, биология, анатомия, астрономия. То есть, как бы от маленькой букашки до целых, так сказать, просторов Вселенной. Все это нам изучалось, помогалось, как бы их определить их взаимосвязи, кто откуда происходит, что с кем связано, чем отличается, чем схоже там, и так далее. Это ж, казалось бы, просто там набор каких-то предметов, а они, оказывается, всю полноту природы раскрывают. Вот когда это все утрачивается, все сводится в один какой-то странный предмет, вот, и дети перестают это на своем опыте, на своем постижении, на своем проникновении, на умении анализировать эти все взаимосвязи, перестают это понимать, все еще становится примитивнее и проще. Тогда уже такие вещи, как то, что начинается, допустим, как арифметика, потом математика, там, тригонометрия, геометрия, алгебра, это вообще становится за пределами каких-то, так сказать, возможного понимания для ученика. И в итоге это становится трудным. Опять надо упрощать. И тогда, чтобы хоть каким-то образом обозначать, что ученок имеет, ребенок имеет, так сказать, какие-то успехи в учебе, тогда надо придумать какие-то рейтинги. Вот. Ну и тогда мы начинаем создавать разного рода конкурсы, ну, для того, чтобы он, не умеющий понимать, о чем он прочитал, ну хотя бы дрыгал ногами, хотя бы там хлопал в ладоши, там какой-то пел рэп какой-то, так сказать, дергая как, ритмично под музыку. Вот. Вот это все, за все это сразу идут оценки, грамоты, там, похвалы там, и так далее, и так далее. Вот. И что самое печальное, что родители заняли такую странную позицию отстраненности. Ну вот есть школа, она все должна, и она все пусть все решает. А мы ж тут ни при чем. Вот. Мало того, мы даже не осознаем, что вот это, так сказать, отсутствие базовых навыков, связанных только с чтением, создает целый снежный ком последствий, которые разгребать и разгребать. А может быть, кому-то и не удастся это разгрести. Вот. Мало того, что сама система образования, закон об образовании, конституция, они же нам позволяют это делать. Мы как-то упоминали об этом, что в законодательстве очень четко прописано о том, что здоровье ребенка в результате, так сказать, деятельности образовательных учреждений, оно обязано не только сохраняться, но и развиваться. Вот. Это все часть системы, о которой мы даже не задумываемся. Вот когда мы таким образом начинаем прозревать вот в том, что происходит, конечно же, сам собой становится вопрос о том, что, братцы, надо что-то делать. Вот, и на это очень важно обратить внимание. Казалось бы, такая простая вещь, как научить там, различать буквы и читать, а за ней тянется о какой шлейф возможных проблем. И нам, как, так сказать, взрослым людям, крайне важно вот об этом задуматься. Вот что бы ты, Лёш, по поводу умения читать нашими детьми, мог бы добавить или поделиться из своего опыта? Да, наши предки всегда обращали внимание на то, чтобы уметь и быстро читать и быстро говорить, но при этом и говорить медленно и медленно читать. Если мы только в одну сторону смотрим, например, читать медленно, мы тогда быстро не научимся читать. Иногда требуется довольно быстро этот текст произносить и быстро читать. Но самый вопрос-то стоит в том, а с какой целью мы это читаем? Если просто, как ты сказал, пробарабанить, отбарабанить – это одно. Если с точки зрения прочесть, понять и передать – усвоить и что-то из этого сделать. Это другое. Поэтому здесь всегда было у нас такое деление. Сначала начинали с понимания образа. Первично это образ усвоения. И здесь не ставилась задача, чтобы прочитать быстро. Ребенок, который изучает что-то новое, должен осознать, что он изучает. И на это обращали очень-очень пристальное внимание. И этому посвящали очень-очень много времени. Поэтому первично сначала это даже не то, чтобы он правильно произнес слово, а он чтобы понял образ, который здесь заложен, потому что слово само тогда собой произнесется правильно, если образ он увидел. Второе. Ребенок не только должен прочесть, а он должен сразу понять и передать. Поэтому, когда ребенок читал небольшую фразу, его просили повторить, что он из этого усвоил. И в заключение, когда он читал весь текст, уже не интересовало, что конкретно ты во фразах каких-то прочитал, что ты понял из всего текста. Таким образом тренировалось и восприятие, и образное мышление, и захват отдельных кусков и акцентирование внимания. Правильное произношение слов отсюда уже вырастало. И в конечном итоге вырастало отсюда понимание всего текста со всеми внутренними составляющими. И самое главное – ребенок передавал это уже своими словами, как можно точнее, обращаясь к самому тексту. Понимаете, сколько здесь всего заложено? И после этого уже, когда ребенок улавливал все и мог передать, вот только после этого начиналась с ним работа на скорочтение и на скоропроизношение. Тут включались и скороговорки различные, и присказки, которые надо было быстро произнести. Это не просто скороговорка, которая безобразная, а где образ какой-то надо было передать. И акцентирование, и мимика, и театрализованность, о которой мы говорили в предыдущей передаче. Так что обучение чтения – это не было то, что сейчас дети сидят за партами и сухо повторяют что-то, либо произносят что-то, не понимая смысла. Вот когда мы подходим к комплексу, тогда все становится на свои места. И еще самое главное. Наши предки всегда говорили, когда ты читаешь какой-то текст, представь, что ты его читаешь своему самому-самому близкому человеку, которому хочешь донести то, что там в этом тексте есть. А у нас сейчас как? Прочитай. Прочитал. Кому читал? Непонятно. Для чего читал? Не знаю. Что понял? Ничего не понял. Вот наш ведический подход к даже такому простому, казалось бы, навыку, как чтение, был очень широким. Это была целая культура. И поэтому прежде всего ребенок понимал, что он это не просто как механическое какое-то явление себя в мир выдает, а он выдает конкретному человеку, чтобы тот его понял. Поэтому и произношение, и акцентирование, и правильная передача знаний – это все вот здесь как раз заключалось в очень простом направлении обучения чтению. Вот так. Хорошо, здорово. Ну, смотрите, друзья, да, просто добавлю о том, что очень важна атмосфера в семье, которая формирует ребенка. Почему? Потому что, когда он идет в школу, там, ну, условно говоря, действуют какие-то усредненные шаблоны. И ребенок, который, допустим, имеет какие-то специфические особенности, да, ну, то, что кому-то кажется, там, то ли с заторможенностью, то ли медлительностью, а у него свой способ настраиваться там, на восприятие информации, на участие в каких-то делах. И если мы не учитываем эту специфику, сразу его, так сказать, загоняем шаблоны, для него, для ребенка начинается стрессовое состояние. Потом он просто будет ненавидеть это чтение. А человек, лишенный умения читать, вообще в культуре, так сказать, отстает очень сильно. Вот все, но вот эти все взаимосвязанных вещей, казалось бы, простые вещи. Все их надо понимать и учитывать. Ну, смотрите, друзья, теперь нам хотелось бы перейти к следующему моменту, каким образом, по сути дела, школа сегодняшняя, да, вот обездвиженная школа, она на самом деле, ну, если так грубо сказать, гробит здоровье наших детей. И это не какая-то натяжка. Вот есть такой известный автор, ученый и новатор Владимир Филиппович Базарный, который более 30 лет занимался исследованием этой всей системы образования, которая она принято на сегодняшний день. Вот смотрите, что получается. До 96% детей в результате окончания школы обладают уже патологиями. Вот эта вот обездвиженность, сидячий этот образ за вот этой стол парты, да, она приводит к очень многим серьезным проблемам. И это искривление позвоночника, и это и развитие близорукости, и даже, вот смотрите, вот таз ребенка, да, когда он постоянно сидит, он начинает как бы, ну, так выгибаться своего рода. Особенно у девочек, тогда у них проблемы начинаются с деторождения, потому что таз зафиксирован, сузилось это все, так сказать, природное естество. И тогда мы уже говорили о том, что надо делать кесарево. Да? Она уже родить, естественно, легко и свободно не может, потому что вот это застоялось, закрепилось, эти суставы, отложение солей и зафиксированность этого таза. Мало того, обнаружили, что у мальчиков в результате вот такого, так сказать, сидения, бездвижения, в результате школьных, так сказать, такого рода занятий, она приводит к тому, что даже сперматозоидов вот в этой порции обычной, их стало неизмеримо больше, чем это было раньше. Казалось бы, ну такие странные, смешные вещи, но на самом деле они все же влияют. Вот, и сколиозы всякого рода, и много-много других проблем. Поэтому с этим надо разбираться. Вот. Но есть же здоровье сберегающие, здоровье развивающие технологии. Кстати, вышеупомянутый Базарный Владимир Филиппович, он как раз разработал целую систему, он даже имеет авторские свидетельства об этом, что чередуется, когда очень важно ребенку помогать чередовать вот это стояние, движение, сидение, сидение на корточках, там кувыркаться, полежать и так далее. То есть именно по системе Базарного класса организуется таким образом, что это чередование возможно. И парты специальные, как конторки, кстати, если помните, тот же Пушкин, тот же Лев Толстой, к примеру, он писал за конторкой, он все время стоя. Вот. Мало того, вот это вот не зрение не упертое в парту, а в ближний текст, а зрение, которое смотрит вдаль. Вот, к примеру, как, допустим, известный наш педагог Сухомлинский, у него потрясающая книга есть «Сердце отдаю детям», всем рекомендую прочитать. Вот. Он как набирал детей в первый класс? Он их набирал не к 1 сентября, а набирал в мае месяце. И он все лето с ними занимался тем, что ходил босиком по степям, по полям, по лугам. Он знакомил детей с природой, если родителям некогда было. Он помогал начинать очень многие вещи чувствовать. Это все эффект и закаливания, массажа стоп, ног и всех, так сказать, возбуждения работоспособностей всех органов, и иммунной системы и так далее, и так далее. Тот же наш известный педагог Макаренко, кстати, по данным ЮНЕСКО, он вошел в четверку лучших педагогов 20-го столетия. Именно один из ведущих специалистов в мире по вот это развитию педагогической науки. А у нас он почему-то сегодня забыт и как бы так ушел в тень, и как будто бы его не было. Так вот, сумма этих фактов, она говорит о том, что крайне важно заниматься в школе такими методиками, которые бы, во-первых, и сохраняли здоровье детей, и развивали его. Здесь очень важно вот это то, что называется физическое воспитание. Этим должны заниматься специалисты. Когда сегодня сократили, так сказать, уроки физвоспитания, мало того, что оптимизация, так называемая, приводит к тому, что начинают загонять несколько классов, причем разновозрастных, то этому учителю физкультуры вообще некогда им уделить время. Ну так вот, пришли, потоптались, неизвестно чем позанимались и так далее. А расшевелить все суставчики, позволить детям освоить вот эту культуру отношения со своим телом, чтобы он мог развивать его таким образом, поддерживать форму, чтобы оно было гибким, гармоничным, способным к нагрузкам, способным к переключениям и так далее, и так далее. Вот этого всего без физической культуры просто не добиться. И это важно понимать и знать. Почему? Потому что потом наслаивается целый воз проблем, а сегодняшние дети, которые без конца сидят там то ли за гаджетами, то ли за компьютерами, вот, обездвижены. Ну, я помню, у нас в 50-е, 60-е годы нас вообще не загонишь домой, понимаете? Настолько было интересно бегать и шевелиться, строить там что-то, играть там и так далее, и так далее. А сейчас, наоборот, не выгонишь из дома на улицу. Вот какой парадокс. Вот. А это все откладывается на здоровье наших детей. И просто вот обращаюсь к вам, дорогие взрослые, да, обращаем ваше внимание на то, что это серьезнейшие вопросы. Их крайне важно, во-первых, осознать и вмешаться в образовательный процесс для того, чтобы... Мало того, если мы, кстати, в законе об образовании и в указах, допустим, того же президента, есть масса, так сказать, моментов, которые четко регламентируют вот эти вещи, связанные со здоровьем детей. Вот. Кто хоть один создал прецедент, так сказать, иск в суд на, так сказать, образовательное учреждение за то, что ухайдокали здоровье детей. Кто-нибудь привел, допустим, ребенка в первый класс, допустим, 1 сентября, и потребовал серьезного, так сказать, тестирования, обследования его здоровья. И потом в результате в конце, и хоть одно судебное дело. Мы же взрослые родители, мы же должны, так сказать, отвечать за будущее своих детей. Ведь когда мы таким образом ставим эти вопросы, то очень быстро система повернется. Потому что, еще раз напоминаю, мы уже говорили об этом, что сегодня по законам образования родители являются участниками образовательного процесса. Мы думаем, что сходить на собрание в школу, это, так сказать, там, пищать, так сказать, поплакать о взносах и больше ничего. Ничего подобного. Это широкий, так сказать, круг тем, которые вы, как взрослые люди, обязаны участвовать для того, чтобы наши дети были здоровыми. Вот этот момент крайне важен. Точно так же очень важно все, так сказать, психологические проблемы, связанные с методикой, с системой того, как строятся занятия в этих школах. Да? Когда ребенок не унижается, когда ребенок, так сказать, может, так сказать, получить, так сказать, личный отклик с преподавателем для того, чтобы развить какие-то свои творческие наклонности, способности и так далее. Ведь это тоже очень важно. Нету одинаковых детей, нет, они все очень разные. И подход должен быть очень индивидуальный. Это все откладывается и дает отпечаток и на личность человека, и на его здоровье, и на его успехи в учебе. Это крайне-крайне важно. Что бы ты, Леша, добавил еще к этому вопросу? Да все, что ты сказал, имеет место быть, и все верно. Здесь даже трудно что-то добавить. Такие новаторы, как Жохов, Базарный и другие, они же не просто так с Луны что-то взяли, не просто как-то там носу наковыряли или из уха достали. Они это все взяли из природного нашего естественного бытия. Вот что естественно ребенку в момент его развития, то они в своих методиках и изложили. Всем давным-давно нашим предкам было известно. Маленький ребенок способен концентрироваться, вот когда он первоклашечка, там 6-7 лет, да, начальное вот это образование, он способен концентрироваться на каких-то крупных, больших образах, но удерживать внимание от 3 до 5, ну максимум до 10 минут. Это для того, чтобы вникнуть в этот вопрос. Дальше он теряется, дальше он уже не может сидеть вот так вот, в этом состоянии какой-то мумии. Ему обязательно дальше нужно это все дело усвоить через какую-то игру, через какое-то уже самоучастие. Недостаточно, чтобы преподаватель это говорил в течение 40 минут. Вот преподаватель сказал 3 минуты, к примеру, 5 минут, а дальше он с детьми должен отработать это. Что вы поняли, как вы это усвоили? И просто не сидя, они должны уже что-то начать делать, ну хотя бы ну, элементарно, хотя бы руками там и как-то подвигаться телом. Следующий этап, они должны это уже из себя выдать с точки зрения вставания, хождения, движения. Если есть возможность там, те же самые конторки применить, то да, как это делает Базарный или Жохов, смена. Посидел, встал за конторкой, подвигался, перемещение. Дальше обязательно должна быть мини-пауза игровая для разминки. И потом опять новое что-то усвоение, опять отдача и развитие. Вот когда эти три элемента есть – усвоение, принятие, отдача и развитие – вот тогда быстрее намного проходит процесс усвоения. Это не влияет плохо на здоровье, а наоборот развивает. И ну, намного-намного больше пользы. Естественно, что не должны быть предметы один за одним друг друга сменять, которые подразумевают сидение какое-то, либо бездвижное состояние. Всегда необходимо менять предмет таким образом, чтобы вот здесь вы мало двигались, следующий предмет – вы активно двигаетесь, какие-то считалочки, еще что-то, движение вместе со спортом, потому что то, что на первом уроке было принято, на втором вы можете развить уже в игре. Дальше третий – это может быть опять мало движения какое-то, но с перемещением по классу. Четвертый, к примеру, это какие-то физические опыты, где то, что вы усвоили – уже не в спортивной какой-то игре, а вот с точки зрения работы руками, в стоячем положении, там, принести, унести, добавить и так далее. Игра, игра, развлекая, увлекая, увлекая, направляя, направляя, действуя. Это было всегда. И обязательно деление на маленькие части, от 3 до 10 минут. Усвоение, дальше отдача и зафиксирование. Если на 45 минут растягиваете тему большую, ребенок из этих 40 минут половину, ну, никак он не усвоит точно, а может быть и 1/3 в лучшем случае. И потом еще у него будут развиваться все патологии, о которых ты здесь очень хорошо рассказал. Так что ведическое образование, оно подразумевает следование естеству ребенка. Естественно, чем старше ребенок становится, вот уже к 12 или там, там какие-то могут быть дополнения. Там могут быть меньше уже, например, игровой формы, там может быть практики, но практика должна быть, опять же, с движением, потому что до 18 строение физического тела еще не закончено. И только к 18 или там уже ребенок становится полноценным человеком общества во всех смыслах этого слова и может себя уже проявлять как взрослый человек. А до этого, после стадиям развития. Нужно сделать так, чтобы больше на первом этапе было игры, больше интереса и больше движений, чтобы в здоровом теле прийти уже во взрослое состояние. Понял. Вот, друзья, и мы так приходим еще к одному крайне важному, на наш взгляд, так, то это вопрос о том, каким образом помогать ребенку развивать его мышление, и прежде всего связано с логикой. То есть, чтобы ребенок начинал очень четко осознавать, что с чем взаимосвязано, что зачем следует, там, и так далее, и так далее. Вот интересные примеры были приведены. Вот, допустим, сегодня очень модно кушать вот эти продукты, которые там в пачках запечатаны, да, такие быстрые, скорые, там, сладенькие, вкусненькие, там, то ли чипсы, то ли еще-то какие-то бургеры и так далее. В одной украинской школе, по-моему, в Винницкой, по-моему, области, дети провели такой интересный эксперимент. Они целый месяц группу крыс кормили чипсами. Вот этими всеми известными, знаменитыми чипсами. Вот. И наблюдали за ними, что с ними происходит. То есть уже, так сказать, во второй половине этого месяца они начали обнаруживать, что крысы лысеют, начинают плохо двигаться. И буквально практически через месяц все это, так сказать, крысиное потомство просто сдохло. Вот понимаете, вот живой пример, каким образом вся эта взаимосвязь явлений, событий приводит к какому-то результату. Вот когда мы детям помогаем вот эти вещи проследить, не просто там что-то рассказать, да, а проследить, как идет взаимосвязь, допустим, вещей в природе. Ну, допустим, вот посадили какое-то растение, да, на такую твердую почву и не поливаем его. А ребенку помогаем каждый день видеть, что с ним происходит. Как он вянет, сохнет, и в итоге жизнь в нем прекращается. Или наоборот, когда мы ухаживаем за этим цветком и так далее. Или когда мы, допустим, беседуем с ребенком, с каким-то, да, не ругаем его за то, что он там что-то не понял, или что там не с той скоростью сделал и так далее. А помогаем ему вдохновенно, так сказать, почувствовать, что он не брошен, что он ни в чем не виноват, что ему помогает получить какой-то стимул такой вдохновляющий, чтобы он начал заниматься какой-то деятельностью. Да если еще у него получился результат, да похвалили его и так далее, то он чувствует радость от того, что он даже скромный, но он сделал какое-то дело. Вот простоту вот этих всех взаимосвязей, жизненных событий, явлений и так далее. Или вот как мы вчера предыдущей передаче приводили пример, как мальчик был, так сказать, ответственен за то, чтобы хлеб в семью приносить, да, и как он не принес, и как вся семья от этого страдала. То есть вот таких, казалось бы, малых мелочей, которые вот развивают это логическое мышление, понятийное мышление, что с чем взаимосвязано, да, вот это очень и очень важно. Это все приводит к тому, что ребенок начинает уже сам учиться анализировать, понимать, что с чем взаимосвязано, что зачем следует и так далее. И когда он это понимает, он включается совершенно естественно в этот процесс. Вот. Или, допустим, ну, наше, так сказать, эмоциональное состояние, настроение. Вот, когда, допустим, ребенку помогаем, допустим, как? Вот берем 3 посудины с водой, да, и туда, допустим, помещаем рис. На одну вообще не обращаем внимания. Одну постоянно матюкаем, ругаем там, и так далее, и так далее. А третью посудину, так сказать, лелеем, холим, там, разговариваем, как это, в хорошем настроении, с добротой и так далее. Через какое-то время это все начинает очень быстро показывать, как реагирует. Вода, которую, на которую не обращали внимания, она никакая. Вот. Та, которую ругали без конца, она начинает плесневеть, чернеть с этим рисом, который там лежит. Вода, которую мы, допустим, общались с ней по-доброму, там рис расцветает, живо растет, активно и так далее. Вот. Когда мы позволяем детям даже вот на таких примерах с растениями, да, помочь понять, как они реагируют, легко ж напрашивается вопрос, а с людьми-то, наверное, то же самое. Вот. И когда мы позволяем им понять вот эту всю взаимосвязь, вот, и самим на своей шкуре почувствовать, как это все работает, тогда да. Но, к сожалению, вот у нас уже во времена, в конце 60-х годов было, так сказать, ну, принят вектор развития, особенно в 72-м году, это реформа образования, которая была предпринята. Вот, а наш уже, так сказать, на старой, так сказать, сталинской модели системы образования поставила крест и стали развиваться другие. А вот, к примеру, во время первых 5-леток, во время войны, когда очень отчетливо было, ну, жизнью явлено, что крайне важно понимать взаимосвязь всех процессов. Тогда же были созданы учебники, допустим, в 46-м, 47-м, 49-м году, учебники по логике и психологии. И они были школьными учебниками. Они очень хорошо помогали детям это все начинать осознавать, понимать и применять в своей практике, в своих знаниях. Вот на твой взгляд, Леш, что бы ты добавил вот в русле того, каким образом детям полезно развивать вот это вот логическое мышление, вот это понятийное мышление, искусственное мышление, вот, и умение анализировать и видеть взаимосвязь всех явлений, как в жизни, как между людьми, так и в природе. Что бы ты здесь добавил? Да, опять же, возвращаясь к ведической культуре, мы можем себе понять, что наши предки были великими человеками, которые понимали естество. Естество во всех его гранях, во всех его представлениях и пространствах. Поэтому у нас было развитие образного представления. Мы понимали, что каждое слово – это уникальный образ. А поэтому в славяно-русских языках никогда не было синонимов. Синонимы – это новое явление, когда все под одну гребеночку, что это, что это, что это – одно и то же. На самом деле, каждое слово – это уникальный образ. Никаких синонимов в русском языке нет. Это то же самое, как всех людей сказать, ну, все мужчины одинаковые, все козлы, так женщины говорят, да, вот синоним всех мужиков, козлы для женщин. Ну, правильно это? Да, конечно, неправильно. Потому что если ты на какого-то козла обиделся, означает, что все так же будут себя вести. Вот примерно то же самое, как мы все слова будем близкие по смыслу, называть, что это одно и то же. Вот говорить, это одно и то же. Это неверно, это неправильно. Поэтому каждое слово уникально. Наши предки говорили, вот вы каждый образ как должны взлелеять, взрастить и выпустить этот мир, чтобы он был чистым, светлым и добрым, потому что он вырастет и вернется к вам. Вот что вы выпустили, то к вам и будет возвращаться. Но помимо всего, помимо образов, помимо вот этих кирпичиков мироздания, нужно было этим всем еще уметь управлять. И вот как раз логическое мышление – это уже то, что позволяет каждому из нас этими образами управлять, раскладывать их по местам, понимать, откуда что вырастает, какая последовательность, что оказывается 1 плюс 1 не всегда равняется 3. Если, например, 3 лопаты, 1 землекоп, это не означает, что все быстрее будет вырыто, как и, например, 3 землекопа и 1 лопата. Да? Поэтому здесь надо понимать, что с чем складываем. Если мы вот так просто вот... Об этом, кстати, многие люди говорят, и сейчас многие до этого доходят, что арифметика – это не то, что простая какая-то математика, которая оперирует цифрами. Потому что просто цифры – это пустота. Это только в банке вам просто цифры, которые говорят про одно, про деньги. А в жизни арифметика подразумевает предметы, которые вы считаете, складываете, умножаете. Например, если вам надо 10 яиц перенести, вы берете одно лукошко. Но если вам нужно, вы возьмете, например, 10 лукошек, у вас будет одно яйцо, которое вы будете 10 лукошками класть. Ну, понятно, что ерунда. Поэтому логическое мышление, оно выходило из обучения и чтению, и счету, и каких-то дел. Практика всегда была в нашей жизни, начиная с малолетства. И это позволяло нам развивать и образное, и логическое мышление. Полноценный человек, который умеет мыслить образами и умеет эти образы складывать воедино, направлять и понимать, что из этого будет. Поэтому идиотов в славяно-русских семьях никогда не было. Ну, просто не было. Не было и по причине того, что алкоголь не употребляли, наркоту не употребляли и головой редко бились. Вот. И какие-то там случаи из ранга вон выходящие, из строя вон выходящие, это, конечно, ну, могли быть. Но вот так, чтобы воспитывали идиотов, такого никогда не было. А сейчас у нас, если так по большому счету смотреть, образование современное, в кавычках образование, школы и прочие заведения воспитывают как будто бы идиотов, которые как программы должны, как биороботы, исполнять что-либо им порученное. И чем меньше они думают, тем лучше они будут исполнять. Это как в армии, когда говорят там, чем меньше солдат думает, тем он лучше исполняет. Но ведь Александр Васильевич Суворов, он говорил, у меня солдаты не винтики, у меня солдат живой человек, и он должен понимать, за что он умрет, либо где он победит. И вот в этом заключалась его мудрость, когда он с солдатами разговаривал как с человеками. И солдаты, рядовые и генералы за него шли и умирали за него, если вдруг, не дай бог, какая-то опасность ему. И умирали за родину, понимали, что и зачем они делают. То же самое было и в наших семьях всегда. Не идиотов надо воспитывать, не идиотов надо взращивать, не кур-бройлеров, а тех, которые являются человеками. А человек – это и образное мышление, и умение воспринимать, и умение анализировать, и умение отдавать правильно, логически раскладывать. Все это вместе называется наша древняя ведическая культура. Вот тому и надо обучать наших детей, и такие образы в них вкладывать. Угу. И действительно обучать логике, чтобы не получалось, как в том анекдоте. Марья Ивановна, учительница труда, пригласила девочек на очередной урок по труду и объявляет: девочки, сегодня у нас крайне важная тема. Мы будем сегодня выворачивать Канта наизнанку. Одна отличница там с задней парты тянет: Мария, так это что ж получается, что оказывается звездное небо внутри, а нравственный закон над нами, да? Вот такая логика. Так, Лёш, ну, я думаю, мы как бы обратили внимание людей на то, что вот те три момента, о которых мы сегодня говорили, и, наверное, давай будем закруглять эту передачу. Да давай, в заключение, как всегда скажу, друзья, вы слушаете и смотрите Народное славянское радио, в виртуальной студии находился Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. Мы разбирали четвертую передачу развития детей и в системе образования из цикла передач воспитания и образования. На сим я с вами прощаюсь, желаем всего самого-самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго, друзья. Да, вспомнила. Вымой руки.